смотришь мне в глаза, но темные стекла хранят мою душу. Мы вышли из кино, мы вышли из кино. Ты хочешь там остаться, но сон твой нарушен. Ты так любишь эти фильмы. Мне знакомы эти песни. Ты так любишь кинотеатры. Мы вряд ли сможем быть вместе. Смотришь мне в глаза, а я смотрю вперед. Ты говоришь, что я похож на киноактера, и ты меня зовешь, а я иду домой. Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро. Ты так любишь эти фильмы. Мне мы вряд ли сможем быть.